Глава 10. Удел. «Мне кажется, мы едем не туда», — сказал Роман. «Туда, туда», — возразила Аглая. «Я по спутнику посмотрела. Все правильно, это дорога». Поднялись с утра, в 6. Теперь направлялись в Заингирь. Аглая за рулем. Тонкие запястья, но при этом не жилистые, как у опытной шуйской мотористки. Не бледные, как у несчастной медсестры из Коршунова. А изящные, слегка прозрачные, как у одной моей давнишней художницы. Имя ее кануло в жизненных штормах, руки ее незабвенны. Раньше тут по сторонам был сплошной лес. Я же помню, Роман смотрел в окно. А сейчас просеки. «Гигиеническая рубка», — пояснила Аглая, — «чтобы предотвратить распространение короеда». О, неравнодушный гражданин! Освободи опарыша, борись с коварным древоточцем, пресеки тлетворную спорынью. «Краед — это беда», — сказала Аглая, — «жрет все подряд, каждая сосна поражена». Против краеда хорош гигиенический пожар. «На краеда хорошо сорога берет», — сообщил я, — «и елец. Главное, хвост ему раздавить». «И шелешпер». Совершенно не к месту вставил Роман. Аглая хихикнула. «Не быть ему прозаиком. Нет, не быть. Краев не видит. А это важно. Видишь края либо в прозаике, либо в Маркшейдер-Кунст. Выбор в сущности невелик». «Кстати, я позвонила», — сказала Аглая. «Кому?» — неприветливо поинтересовался Роман. «Подруге, у которой ключ от моей квартиры. Сегодня утром она заберет записную книжку и отправит ее в Чагинск курьером. Думаю, на днях дневник Кости доставят». «А сюда курьеры вообще приезжают?» — спросил Роман. «Да», — сказала Аглая. «Я заказывала в библиотеку телескоп, и его курьер доставил. Кстати, на третий день». Аглая заказывала детям телескоп. Этим невероятно отличалось от моих предыдущих избранниц, которые заказывали роллы, обувь и чехлы для телефонов. На третий день прибудет дневник. Дорога в Заингирь была мягкая, успокаивающего торфяного оттенка, отчего казалось, что нас, слегка занося на поворотах, несет по чайному ручью. Не широкая, но видно, что отсыпана недавно. Песок не успел перемолоться в муку. Оставался тяжелый и не пылил. Думаю, песок набрали на берегу реки. Промытый и равномерный, отчего машину не трясло на встречных ухабах. Двигатель неслышно работал на низких оборотах. Я жалел, что Заингирь не очень далеко. Я был готов ехать по такой дороге хоть 120 километров. Роман сидел на пассажирском, рядом с Аглаей, осторожно держа перед собой руки, надувшиеся желтеющими волдырями. Обматываться черной пленкой и лезть в подпол по завету Снаткиной он отказался. То есть не отказался. Полез. Но выдержал всего час, поскольку не сумел отделаться от назойливых опасений, что Снаткина его в погребе непременно запрет. «Зачем ты ей нужен?» — смеялась Аглая. «Мало ли», — Роман дул на кисти. «Она же ку-ку бабушка. А у таких всякие нужды, порой весьма непредвиденные. Она уже лет 60 ку-ку бабушка». Аглая старательно объезжала немногочисленные лужи. Но пока добрых молодцев в подвале не удерживала. «Могла и начать», — сказал я. «Время безжалостно. Оно нередко меняет людей». Аглая удивительно красиво смеялась. Чрезвычайно высокое качество. Обычно смеются глупо и неестественно. Хорошо, если десны не выставаются. Мало кто умеет их сдерживать. Я вот исключительно не люблю смотреть на посторонние десны. Если кто смеется так, то человек этот для меня неприятен. Спиной к нему лучше не поворачиваться. «Это еще неизвестно, сколько у нее в подвале сиживало», — сказал Роман. «Опять же, литература?» «Что литература?» — не поняла Аглая. «Снаткина пишет доклады. Ты же сама показывала», — напомнил я. «Петр Сажин, филантроп, все такое. А литература, особенно в столь почтенном возрасте, не так безопасно, как представляется на обывательский взгляд. Видимо, эти доклады постепенно истончают ее психику. По сторонам дороги хвойный лес, ельник в низинах, сосны на пологих холмах, можжевеловый подрост на месте вырубок. Кажется, раньше мы проезжали ручей, сейчас нет. А вырубок действительно много. И пахучих свежих, и старых, успевших затянуться под леском. Короед не ест можжевельник. Надо распространять именно этот вид. Из можжевельника можно делать джин и исторические луки. «Зато неплохо поддерживает ее соматику», — добавил Роман. «Она с колодца в ведро 15-литровое только так достает». «Это правда. И в магазин сама ходит, как всегда, с велосипедом. Веломания, как частный случай обсессивно-компульсивного синдрома». «А вы знаете, что она одного пасечника избила?» — спросила Аглая. «Мы не знали», и Аглая стала рассказывать про Снаткину и пасечника. «Жадный пчеловод продал Снаткиной сахарный мед. Не в том смысле, что разбавленный сиропом, а пчелы у него на сахаре зимовали. А Снаткина в таких делах чрезвычайно придирчива. Определила по виду. После чего крепко избила пасечника ложкой». «Ложкой?» — осторожно спросил я. «Ага. У нее с собой всегда ложка имеется. Зачем ей ложка?» — спросил Роман. «Велосипед, понятно, а ложка?» «И потом я не замечал никакой ложки». «Она с ней с детства ходит», — ответила Аглая. «На шнурке ее носит. В школе ее дразнили. Так она этой ложкой отбивалась». «Может, не ложка? Может, свинчатка?» — спросил Роман. «Свинчатку как раз в ложку заливают». Роман стал рассказывать про свинчатки, а я с удовольствием смотрел на дорогу, ведущую в Заингирь. Минут через 15 нам встретился похожий на старого тощего пса лесовоз. Поджарый, изломанный сосновыми хлыстами, с линялой пластмассовой розой на бампере, лязгающий цепями и потеющий маслом. Он накручивал дорогу, раскачиваясь, размахивая тросами и коптя солярой. Аглая приняла к обочине, и мы переждали, пока лесовоз проедет мимо. «А водитель где?» — спросил Роман. Я тоже водителя не заметил. Лесовоз ехал самостоятельно. «Наклонился за сигаретами», — предположила Аглая. «Нет там никакого водителя», — вдруг подумал я. «Это лесовоз-призрак». «Как это?» — заинтересовалась Аглая. «Как поезд-призрак, только лесовоз». «Есть поезда-призраки. Их нередко замечают на станциях Северной железной дороги. А есть лесовоз-призрак». «Есть такая легенда. Однажды в начале июля... Однажды в начале июля архангел Михаил возвращался с работы. В левой руке квантовый щит милосердия, в правой сияющий дизруптор возмездия. Был вечер. Михаил вышел к проселочной дороге и не спеша направился в сторону Судая. А тут как раз мимо проезжал Васька Кожин из леспромхоза. Всегда шофер, пьяница и мелкий жулик, известный тем, что продал собственной матери краденный лес. Михаил поднял руку, а Васька остановился и открыл дверь. Михаил попросил подвезти, а Васька и согласился. Ехали они и ехали. В принципе, нормально. Разговаривали о чем-то, смеялись. И не так уж и много оставалось до Судая, как насела на Ваську прижирная такая жаба. «Архангел, попутчик не бедный, а я порожняком иду», — подумал Васька. «Ничего дурного не случится, если он заплатит мне малую сумму. Для него ерунда, а мне все не зря съездил». И вот проехали уже Чухлому, и отдохнувший Михаил вознес над озером четверную радугу, и тут как раз Васька и притормозил. Тормознул и сказал, что самое пора поговорить о плате за подвоз. Рассердился Михаил от такой борзоты, плюнул, вышел из машины и сказал в сердцах: «Чтоб тебе вечно жмот по этим дорогам валандаться». С тех пор Васька и колесит, от Тамани до Кологрива, от Ладоги до Читы без толку и малейшей остановки. Всегда в пути, всегда за рулем. Тело его давно умерло, высохло и распалось, а дух слился с машиной и стал машиной. Я на всякий случай обернулся. Лесовоз, переваливаясь, продолжал тащить свою поклажу, лениво входя в поворот. «Почему-то всем дебилам по дороге попадается архангел Михаил», — сказал Роман. «Я эту историю раз пять слышал». «Это неудивительно», — улыбнулась Аглая. «Архангел Михаил в глазах народа есть справедливый заступник. Он защищает обездоленных и карает виновных. Сиятельным дизруптором. Мы такие истории с каждой экспедиции пачками привозили». «Ну да, настольная книга Союза Михаила Архангела», — вспомнил Роман. «Карать и защищать. Примерно так. Веслом и ложкой». «Почему поезд-призрак может быть, а лесовоз-призрак — это смешно?» — спросил я. «Тогда все, что угодно может быть призраком», — сказала Аглая. «Хоть швейная машинка, хоть стиральная». «Теоретически может, но на практике...» «Хотя я слышал про лифт-призрак. В кабине умер предприниматель». А потом по ночам люди стали слышать лифт, будто он ездит туда-сюда. А на самом деле он на месте стоит. «Интересно, интересно», — Роман обернулся. «Кстати, лесовоз исчез. Слушайте, а если мы сейчас развернемся и поедем назад, мы его догоним?» «Догоним», — сказала Аглая. «На нем мой сосед через дорогу работает. Юра. Он карлик, поэтому его за рулем и не видно. То есть не карлик, мужчина альтернативной рослости». Юра, водитель лесовоза альтернативной протяженности. «У него на бампере всегда Роза, в честь жены. Ее тоже зовут Роза. У Розы ИП. Она делает маникюр, эпиляцию, наращивает ногти, разводит цветы. Так что мы бы легко догнали этот лесовоз. Он самый обычный». «Разве карликов берут в водители?» — спросил Роман. Аглая рассмеялась. — Да нет, Юра не карлик. Ну, просто невысокий. Кофе не хотите? Аглая передала мне термос. Кофе был отвратительный. Из низких сортов кофейного порошка, что при заварке образуют кислую, зуболомную жидкость, по вкусу мало отличающуюся от самого дешевого цикория. Но я сказал, что это хороший кофе, и спросил его марку. Роман кофе тоже похвалил. Мы продолжали путь к югу через холмы, обрывавшиеся острыми, словно написанными палехскими художниками гривами. Иногда к дороге подступали ползущие к югу болота, иногда сквозь лесную зелень просвечивали синие харвестеры, собиравшие лес железными руками, на опушках отсвечивали ржавым лесовозы, подобные встречному. Чем дальше на юг, тем чаще. «Чьи же тучные стада бороздят сии злачные пажити?» — спросил Роман и ответил сам себе. «Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса. Кстати, а чем, боюсь спросить, сейчас занимается наш добрый чучельмейстер?» «Этим и занимается», — Аглая кивнула на лес. «Лесопромышленник к югу от железной дороги». «А кто к северу?» — Роман выставил руку в окно, поморщился от удовольствия встречного ветра. «Дай угадаю. Фрёкен Зизи. Зинаида Захаровна Хлопкова. Управленец новой формации». «По северную сторону лесные угодья принадлежат Сватову», — сказала Аглая. «Фёдору?» — уточнил я. «Подполковник не дурак. Его жене и тёще, если официально. А Зинка тут осуществляет общее руководство. Она сама не лезет. Не дур всё-таки. У неё где-то в области бизнес». «А что еще у Сватова?» — спросил я. День разгулялся. Над болотами восходили радужные миражи. Над сосновыми рощами сухой воздух сверкал тусклым серебром. Гривы отчаянно зеленели. Мне кажется, в прошлый раз так далеко в сторону за Ингерем мы не продвигались. «Да кто его знает?» — выдохнула Аглая. «У них действительно в области что-то есть. А в Чагинске какой бизнес? Ёлки-палки, да и те скоро кончатся. Пекарня еще, обувной магазин, рыболовный». «Неплохой выбор противогазов». «Рыболовный, точно. Это ерунда, мелочь. 1050 в месяц, да и то до кризиса. Наливайки, штук 5. Пиво в основном. Экономическая база нулевая. Тут торф есть, вдруг сказал Роман. Если спустить болото. Он указал на болото справа по курсу. Торф сейчас никому не нужен. Сегодня не нужен. Завтра нужен. Грядут века угля и торфа. Я возразил. Сказал, что верю в термоядерный синтез и гелий-3. Мы вяло поспорили. Роман утверждал, что торфом при экономии можно топить тысячелетия. А я возражал, что нам нужны звезды. А на торфе до звезд не долетишь. На самом деле я не верю в термоядерный синтез. Гелий-3 — выдумка. На Луне пепел и прах. А про звезды я говорил для Аглаи. Мне хотелось, чтобы она поддержала меня, но Аглая стала серьезной и, как мне показалось, не очень нас слушала. Когда Роман стал утверждать, что мы застряли на дне гравитационной ямы и полеты к звездам невозможны в принципе, Аглая нас остановила. «Давайте уточним тактику. Наша задача — поговорить с Сарычевым. Вдруг проболтается. Я бы, если честно, на это не рассчитывала». «Разумно», — согласился я. Сарычев дураком не был и вряд ли поглупел. «Все бывает», — Роман осторожно трогал пузыри на руках. «Люди меняются». «Предлагаю считать, что Сарычев не поменялся», — поставила точку Аглая. «Решительность. Прекрасная черта. Если у девушки тонкие запястья, и она решительна, я с чистым сердцем вписываю ее в перечень достойных. Решительно, смела, красиво. Аглая. Я с удовольствием посмотрел на ее шею. Наша вторая задача более важная, — продолжила Аглая. Найти образцы материала. Окурки, расчески, плевки. Все сгодится. Возьмите вот. Аглая достала из бардачка пузырьки. Вручила Роману, передала мне. «А что мы ему скажем?» Роман открыл пузырек, посмотрел внутрь. «Зачем пожаловали?» «Предлагаю сказать правду. Пишем книгу, собираем информацию, опрашиваем всех участников событий. Вы, как свидетель, нам необычайно интересны. Нам чрезвычайно важно зафиксировать ситуацию. Ну и все такое». «Я смотрю, ты знаешь толк в допросах», — иронично сказал Роман. «Фольклорные экспедиции, я же говорила. Пока из бабушки вытащишь про какого-нибудь Потапа Карпыча, все нервы вывернут». «Ага». Аглая затормозила. Дорогу перегораживал полосатый брус с надписью «УР Сарычева. Частные владения». «Капитальный шлагбаум. Не своротишь». И в подтверждение серьезности оборонительных намерений по правую руку от преграды имелся дорожный знак. «Въезд запрещен» на фоне двух перекрещенных силуэтов АК-47. «Какая прелесть!» — сказал Роман. «Боюсь представить, кто владетель сих могучих перверсий. Неужели старый добрый Сарычев, покровитель живой природы и меценат?» «Он», — подтвердила Аглая, — «я здесь не бывала, но...» «Смотрите, страж порога!» По лесу торопился человек в коричневом практике. АК-47 с человеком не наблюдалось. «Здравствуйте!» — улыбнулась Аглая. «А сюда что, нельзя проехать?» Страж шлагбаума приблизился. Улыбаясь ответно и с неожиданной вежливостью поинтересовался. «Вы к кому?» «К Арсению Михайловичу», — ответила Аглая. «По какому вопросу? Вы записывались?» От стража пахло смолой, дымом и сушеной рыбой. В левой руке он держал шипящую рацию, в правой — луковицу. В глазах же остывала горечь несбывшегося предназначения. Он родился великим сплавщиком Севера. Его судьба была гонять плоты от чертовой Гати до далекого устья, где Ингерь, собравший притоки, теряет скорости движения и перед самой Волгой приобретает простор. Он должен был жить в шалашах под звездами и в перевернутых лодках, сколачивать беляны и разбирать великие заломы, бить острогой в сумерках сонных щук и варить уху, бегать по бревнам в броднях, курить самосад и знать, что будет всегда. Но что-то непоправимо сломалось в этой прямой судьбе. В одну из давних летних ночей луна подкралась слишком близко, выпила воду, и Ингерь обмелел, и больше не смог набрать сил. Сплавное дело закончилось и не восстанет впредь. Впрочем, великий сплавщик никогда и не работал сплавщиком. Вернувшись из армии, он стал охранником и с тех пор был несчастлив. «Не знал, что старым друзьям надо записываться», — сказал я. «Мы, собственно, так, без особого дела. Нельзя ли ему позвонить?» «Не знаю. Арсений Михайлович обычно занят днем». Страж достал телефон, сфотографировал машину и нас по очереди. «Никого не принимает. А как вас зовут?» «Это Аглая Черпакова», — представил я. «Это Роман Большаков. Я Виктор. Мы раньше дружили с Арсением Михайловичем. Правда, давно». «Сейчас выясню». Практик возился с телефоном. «Сейчас». Я не сомневался, что Сарычев откажет. Но получилось иначе. Через минуту загудела рация, и голос произнес неразборчивое, на что страж ответил. «Понял. Понял, Максимыч, пропускаю». И добавил в нашу сторону. «Проезжайте, пожалуйста». Страж поднял шлагбаум, и мы проехали. «Сарычев, конечно, серьезный дядя», — сказала Аглая. «Джентльмен к югу от железной дороги. То, что Аглая не дура, я еще тогда понял». «А по бокам его все опричники», — сказал Роман. «Мне этот привратник не понравился». «Он сплавщик», — сказал я. «Да какой он сплавщик? Типичный прапор». Разволновавшись, Роман стал взволнованно размахивать руками. Прапорщики ему от чего-то не нравились. «Рома, пузыри коричневые становятся. Главное их не сковырнуть», — посоветовала Аглая. «И не пропускай антигистаминное. У тебя сейчас высокий уровень гистамина», — подсказал я. «Рома, Аглая права. Прими пилюльки». «Да, сейчас». Роман принял две таблетки, закрыл глаза. «Да», — задумчиво протянул он, — «мерзкий вкус. У меня от этих таблеток в ушах шумит. Может, мне эти таблетки не подходят?» «Подходит», — успокоил я. «Не забывай про уголь». «Уголь сразу нельзя», — предупредила Аглая. «Лекарство не подействует». «Интересно, кем хотел быть Роман? Я никогда у него не спрашивал. В танцоры он тогда не очень стремился. Я, по правде говоря, никогда с ним особо знаком не был». «Как думаете, какой у него дом?» — спросил Роман. «У Сарычева». «Что-то долго этого дома нет», — не ответила Аглая. «Километра два от шлагбаума, а еще не приехали». «Мне показалось, что километра четыре, не меньше». «Обширны владения его, изобильны его закрома». Роман зачем-то понюхал набегающий воздух. «Мне кажется, у Сарычева ничего выдающегося. Коттедж Юрмала». «Действительно, приличные владения». «Не», — возразил Аглая. «У него шале. Такое альпийское, с покатой крышей». «Двухэтажное, унылое, из красного кирпича», — настаивал Роман. «И забор. Коттедж Юрмала. Забор Клайпеда». «Давай поспорим?» — улыбнулась Аглая. «Да что с тобой спорить? Ты же со спутника посмотрела». «Вить, а ты как считаешь?» «Думаю, ты прав. Ничего оригинального», — сказал я. «Большой и бессмысленный». «В виде мельницы», — вставил Роман. «В виде башни», — сказала Аглая. «Многие строят дома в виде башен. Это экономит землю и оригинально». «В виде дерева», — сказал я. «Сейчас модно жить в дереве». «Жить на дереве в скорлупе гигантского ореха». Мы ошиблись. А дом Сарычева порадовал. Он был выстроен в поморском стиле. Громадная, широкая и высокая трехэтажная изба. Богатое резное крыльцо. Крыт широким тесом. В подклете гаражи. На втором — широкие современные окна. На третьем — балкон. Деревянные водостоки. Никакого забора. «А ничего», — оценил Роман. Дом стоял на пологом холме. Перед окнами в газон была дизайнерски погружена лесная техника. Старинный красный трелевочник, ржавый бульдозер и машина неизвестного назначения. Вероятно, шишкодробитель. Или трафарез. «Живописненько», — сказал Роман. «Этакий уездный индастриал. Или декаданс. А мне нравится». Аглая припарковалась напротив трафареза. «Мне тоже понравилось». «В прошлом чучельник, сегодня хозяин судьбы», — сказал я. «Иногда жизнь меняется в самом неожиданном возрасте». Аглая вышла из машины. На крыльце объявился Сарычев. В сером «Зеро Вольф». Вольф выделяется среди прочих костюмов для охотников и рыболовов не только ценой, но еще пошивом и материалом. В отличие от относительно свободного кроя прочих костюмов, Вольф окружал корпус в обтяжку, отчего его обладатель становился похож на поросшую лишайником сухостоину. Материал же являлся смесью пикселя и плетенки. С нескольких метров фигура Сарычева троилась, и отделаться от ощущения, что перед тобой качается мутный вертикальный мазок, было нелегко. — Почему же вы не предупредили заранее? Сарычеву около 60, но выглядел он заметно моложе. Он быстро спустился по лестнице, и, судя по тому, как легко и мягко это сделал, его коленные суставы находились в рабочем состоянии. Мышцы кора крепко держали торс. Сарычев спускался прямо, подняв подбородок, расправив плечи, бросая решительный вызов саркопении. Лицо у чучельника гладкое и бархатистое, фарфоровые зубы ровные и белые, глаза гладкие, отлитые из лучшего богемского стекла. А вот добыть волос с расчески можно не стараться. Сарычев был лыс. Я бы его не узнал. Люди стареют с холки. Старость верно кладет лапу на шею и давит, давит к низу. С холкой у Сарычева все обстояло благополучно. — Друзья, я необычайно рад снова вас видеть, — произнес Сарычев. — Необычайно! Когда-то он пытался подарить мне волка. На локте Сарычев держал изящно переломленное короткое ружье. По виду весьма грозное и дорогое. Матовая сталь стволов, красное дерево приклада и ложа, глубокий объемный лак. Серебряные накладки с тонкой гравировкой. Гравировки на металлических частях. Ощущение монументальности и тяжести. Мы уставились на ружье. Полагаю, Сарычев хотел произвести именно такое впечатление. Я представил, как после сигнала страж-сплавщика Сарычев торопится в оружейную комнату, мечется в муках, выбирая, с чем выйти к гостям. АК банально, так все ходят. Desert Eagle — слишком гангста-стайл. Вепрь мещанства, помповик-мавитон. Да и зачем вообще выходить с помповиком? И тут Сарычев видит трехстволку и понимает, что это то, что надо. Так прилично и подобает. Так красиво, так достойно. «Это дриллинг», — проявил внезапную осведомленность Роман. «Совершенно верно. Это дриллинг. Отличная вещь. Крикхоф, трехстволка. В нашей области таких два. И оба у меня. Посмотри. Какой уровень инженерной культуры!» Сарычев вручил ружье Роману. «Богатая машинка», — оценил Роман. «У меня у отца такая была. Потом продали». Роман посмотрел в стволы, понимающе хмыкнул. «Жаль», — сказал Сарычев. «Такие вещи надо хранить и передавать по наследству. Ты ведь, кажется, Рома». «Помню, помню. Лихой казак. Чем сейчас занимаешься?» «Сейчас я звукорежиссер», — ответил Роман. «Работаю с народными коллективами». «Отлично!» — Сарычев хлопнул Романа по плечу. «Ты как раз вовремя!» Сарычев отобрал у Романа трехстволку, сунул ее мне и схватил Романа за руку. «У меня золотые нордосты! Сам понимаешь, как это важно! Вот теперь думаю взять подставки под них. Как думаешь, подставки под кабель фуфло или реально влияют?» Я тоже оценил высокий уровень немецкой производственной культуры. Ружье словно само устраивалось в руках, просило прижать себя к плечу, пристрелить трубочиста. Я понимаю, что это странно, когда кабели за стольник валяются на обычном полу, но отдавать по 50 штук за какие-то подставки — это перебор, не считаешь? Согласен. К тому же доказанного улучшения звука нет. Плюсы подставок лишь в головах у аудиофилов. Вот и я так думаю. Я в дереве кое-что понимаю. Я сам таких подставок могу напилить из лиственницы. О, кстати! Отличная идея! Сарычев задумался, посмотрел на меня. Узнал. Виктор! Здравствуй! Сарычев протянул руку. У меня есть твоя книга. Когда внуки приезжают, я им показываю ее. Говорю, мы с ее автором знакомы. Прекрасная книга. Спасибо. Сарычев повернулся к Аглае. «Глаша!» — просиял Сарычев. «Глаша, деточка! Как там Мусенька поживает?» «Мусенька! Неужели у Аглаи был муж Мусенька? И откуда Сарычев знает про это?» «Мусенька! Неудивительно, что она сбежала. От Мусеньки бежит все живое. Бабушка с собой забрала». «Прекрасный образец!» — вздохнул Сарычев. «Высококлассный материал. Крупный. Шерсть ровная. Мечта. Обычно с кошками скучно работать. Но его помню, как сейчас. Что значит порода?» «Ты сделала чучело из своего кота?» «Это бабушкина идея, не моя», — буркнула Аглая. «Я была против, если что». Сарычев рассмеялся. Заметил ружье у меня в руке. Забрал. «Пройдемте в дом», — предложил Сарычев. «Поговорим, перекусим. Чего на лестнице стоять?» Мы прошли. Я бывал в северных домах. Так вот, дом Сарычева северным выглядел только снаружи. За дверью оказался вполне современный холл, оснащенный кожаными и плетеными диванами, канадским камином и многочисленными предметами резной мебели. Не будучи знатоком, я тем не менее определил, что буфеты, секретеры, столы и диваны почти все реально антикварные. По этой мебели было видно, что Сарычев более чем успешный джентльмен к югу. А еще в холле имелось несколько корабельных рынд, десяток приличных пейзажей, много меди и полированного камня, стеллаж с книгами, вероятно, первыми изданиями. «Впечатляет», — сказала Аглая. «Неплохая коллекция». «Стараемся помаленьку», — улыбнулся Сарычев. «Сберегаем историческое наследие. Вот это, например», — Сарычев указал на причудливый резной буфет, украшенный купидонами и горгульями. «Этот буфет стоял в столовой фельдмаршала Шернера. Впрочем, я взял его исключительно в качестве инвестиций. Сам я люблю нашу школу, особенно модерн». Сарычев похлопал ладонью по комоду. «Груша. Мореный дуб. Карельская береза. Чудесная вещь. Изготовлена по заказу Вильгельма Бранда. Вы не представляете, скольких трудов стоило ее найти. В его усадьбе сейчас ветстанция. Комод действительно не дурен, — отметил я. Мне вообще модерн нравится. Серебро, малахит, загогулины. Красивые вещи. А Сарычев хитер. Как и раньше, не зря вышел встречать нас с ружьем. Неспроста. «Кстати, про усадьбу, — сказал я. Насколько я понимаю, тут была усадьба Чичагиных. В 18 веке. Возможно, даже в 19. Заингерь и их родовая вотчина». «Ничего не нашли», — вздохнул Сарычев. «Ни камня, ни гвоздя. Я нарочно археолога выписывал. Кандидат настоящего. Чтобы он тут в округе все посмотрел. Хотел дом на историческом месте поставить. Кандидат у меня месяц с миноискателем шарил. Бесполезно. Пустынь и есть пустынь. Заингерь, однако». «Куда ж все делось?» — спросила Аглая. «Я тоже помню». «Я же говорю», — улыбнулся Сарычев. «Не было вовсе никакой усадьбы. Напутали кандидаты. Ну или она в другом каком месте была, а они написали, что здесь». Сарычев приложил к щеке холодную сталь дриллинга, зажмурился от удовольствия. «А потом это же одно слово — усадьба. На деле домик трехкомнатный, сраюшечка. Вот вы в Болдино бывали? У Пушкина. Там вроде как усадьба, барин жил, конюшня, болдинская осень. А такая усадьба за 100 лет, если не ухаживать, в труху превратится. Так и здесь. Дом сгнил, железки растащили. Дальше у нас оранжерея. Оранжереей это было назвать весьма сложно. Скорее тоже модель. Саванна. Коричневая, обезвоженная до керамической твердости земля. Невысокие мертвые деревца. Трава в половину человеческого роста. Высохшие до оранжевого цвета. По размерам это помещение не уступало холлу. Правая стена была расписана под африканские просторы, а через стеклянную левую очень удачно светило солнце. От его лучей нарисованный простор оживал. Трава переливалась, словно от ветра. Переливалась шепотом. Такой бывает лишь в самые жаркие дни. Аглаю, похоже, впечатлило. Она поежилась. Да и меня впечатлило. Чего уж, не ожидал такого странного размаха. Комната была пропитана зноем и страхом. Я явственно чувствовал страх. Здесь было страшно. Зря мы сунулись к Сарычеву. Надо было хоть записку оставить. Роман потер руки и поморщился. Огляделся, ища пути к отступлению. Сарычев с удовольствием за нами наблюдал, поглаживая ружейные стволы. — Как вам? — поинтересовался Сарычев. — Впечатляет, — признался я. — Старого кобеля не отмоешь от угля, — пояснил Сарычев. — Извините, не мог отказать себе в удовольствии. Аглая охнула и схватила меня за руку. И только сейчас я увидел. Лев. Он ждал нас в траве. Неразличимый, слившийся с цветом. Ужасный. Запах мертвечины и зверя. Сарычев раздвинул траву, и лев стал виден лучше. — Не бойтесь, — сказал Сарычев, — подходите. Мы не двигались. — Подходите же. Я приблизился ко льву. Аглая и Роман за мной. В Танзании взял. Сарычев потрепал льва за гриву. Сколько стоило его вывести? Космос стоило. Но настоящий зверюга. Смотрите. Сарычев задрал львиную гриву и показал небольшую аккуратно обработанную дырку. Прямо в сердце, сказал он. Могу видео показать. И тут, смотрите. Сарычев показал выходное отверстие над лопаткой размером с небольшую ладонь. Все вживую заснято. Сразу кинулся. Я едва успел ружье вскинуть, а он в 10 метрах. Несется. Ну, скажу вам. Сарычев выдохнул. Впечатленница. Я после того раза охотиться перестал. После такого льва любая охота — это расстрел. Не для меня. Вы представляете, львище несется, а у тебя 2 патрона всего. А на этих зулусов какая надежда? Никакой, — подтвердил я. Сарычев вскинул ружье. Он ломится. Я бац с одного ствола, а он не останавливается. А зулусы на вторых номерах не стреляют. У меня яйца в ботинке скатились. Ой, Глаша, извини за такие подробности. И мысль такая в голове — это тебе за всех животных, которых добыл, отместка. А палец словно окаменел на крючке. Сарычев продемонстрировал негнущийся палец. А он все ближе и ближе. Не помню, как второй раз стрелил. Попал. Знаете, время как остановилось. Я увидел, как пуля полетела. Он еще 5 метров пронесся и только потом сковырнулся. А зулусы говорят, пойдем на носорога, тут недалеко. Не, говорю, мужики, с меня хватит. Я в бунгало штаны штопать. И кучерявую бабу ко мне сегодня не присылать. Сарычев радостно рассмеялся и погладил льва по шее. Год работал. Мой шедевр по миллиметру, шерстинка к шерстинке. Вот, потрогайте. Сарычев без спроса схватил руку Аглаи и приложил ее ко льву. Аглая вежливо поморщилась. «Как живой!» Сарычев лучился профессиональной гордостью. «Потрогайте, ребята!» Мы приложили ладони к чучелу льва и немного постояли. Лев казался теплым. Я подумал, что Сарычев встроил в него подогреватель. Теплый лев. Отличная работа. «После него я от охоты вовсе отказался», — повторил Сарычев с грустью. «А трехстволку все равно заказал. Для души. Сколько лет хотел». «Хороший лев», — сказал Роман. «Да», — с сомнением согласилась Аглая. «То есть отличный лев. Превосходный». И улыбнулась. «А давайте пообедаем», — предложил Сарычев. «Сегодня я еще не обедал, а в моем возрасте лучше не нарушать режим. Пойдемте в барбекю-зону». Мы не отказались. В барбекю-зоне имелось все для гурманского счастья. Казан, тандыр, мангал, итальянская печь для пиццы, мексиканская печь для томления говядины, универсальная гриль-яйцо. Коптильня и штука, похожая на термитник. Не исключено, что какая-то австралийская печь для готовки кенгуру. Чуть дальше стол. Итальянская печь дымила, и коптильня дымила, и пахла можжевельником. За гриль-яйцом стоял повар. «Жорик, как дела?» — спросил Сарычев. «Скоро», — отозвался Жорик. «Отлично. Ребят, проходите за стол. Сейчас». Сарычев уставился на Романа. «Рома, а у тебя что с руками?» — спросил он. «Борщевик?» «Да, вляпался. Вот теперь в волдырях». «Надо было сразу в багажник прыгать», — посоветовал Сарычев. «Я однажды пошел за колганом, а там борщевкой целый овраг зарос. Ну, запнулся, скатился прямо мордой в эту шнягу. Хорошо, день пасмурный был. Добежал до машины, в кунг запрыгнул, до ночи там и просидел. Пронесло». Аглая улыбнулась Сарычеву еще раз. Тот улыбнулся в ответ. «Сейчас приду. Надо кое-что...» Сарычев скрылся. «Пить хочу», — сказала Аглая и направилась к столу. Стол был накрыт среди трав, цветов и молодых елей. На скатерти располагались миски с зеленью, соусники, графины с морсом и глиняные плошки. Аглая налила в кружку морса, выбрала облепиховый. Добавила из сутка льда. Стала пить. Мы с Романом присоединились. Я выбрал смородину, Роман — травы. Смородиновый морс был ароматным. Собственно, это и не морс, а вполне себе лимонад. Ягоды не заваривали кипятком, а раздавили и залили водой, причем в приготовление пошли не садовые ягоды, а дикие, с берегов Ингеря и его притоков. Кроме ягод, в графине плавали несколько свежих веточек со смородинового куста. Именно этот акцент сообщал напитку терпкий и горьковатый смородиновый вкус. Напившись, мы сели на скамейку в незначительном отдалении от гриль яйца. Вкусно пахло жареным. «Такое впечатление, что он нас ждал», — сказал Роман. «Вряд ли он для себя это все приготовил. Вам не кажется это подозрительным?» «Может, он не нас ждал?» — предположил Аглая. «Я думаю, дело в другом», — Роман оглянулся на дом и прошептал. «Я думаю, за нами присматривают. В сторожке у Вити наверняка жучки». «И по телефону мы обсуждали». «Стоп», — сказал я. «Вы понимаете, каким ресурсом нужно обладать, чтобы прослушивать мобильные телефоны?» Роман зачем-то поглядел на Жорика. Тот помахал нам лопаткой. Но Аглая права. По телефону лучше болтать поменьше. «Я бы сказала, в присутствии телефона надо болтать поменьше», — уточнила Аглая. Мы настороженно переглянулись. А я почувствовал себя неуютно. В зимней куртке у меня, разумеется, имелся карман, непроницаемый для мобильных сетей, но сейчас... «Так мы докатимся до шапочек», — сказал я. «А вам никогда не казалось, что шапочки высмеивают неспроста?» — спросил Роман. «Может, их высмеивают лишь потому, что они эффективны?» Я налил еще лимонада, мятного в этот раз. Мысль здравая. Интересно, производят ли шапочки фабричным способом? «Думаю, фишку про шапочки запустили производители фольги», — сказала Аглая. «А про то, что шапочки не помогают — производители пергамента. Единство и борьба противоположностей. Провести испытания. Выбрать модельный город и велеть населению носить шапочки. А через полгода сравнить с соседним городом, где шапочки не носят». «А может, это Сарычев?» — спросил Роман. «Тот, кто отправил посылки». «Не похоже», — возразила Аглая. «Сарычев явно доволен жизнью. Зачем счастливому такие танцы?» «Как можно осмеивать шапочку, если ни разу ее не примерял?» «Я бы тоже был доволен», — сказал Роман. 17 лет назад он рассекал по чащобе на стареньком Луазе, а сейчас ездит охотиться на львов. По-моему, жизнь удалась. А душа?» Роман явно собирался объявить, что души у чучельников не бывает, особенно у высококлассных чучельников, поскольку чем больше ты вкладываешь ее в творение, тем меньше остается ее в собственном распоряжении. Но не успел. Вернулся Сарычев без дриллинга, но в подходящем костюме. Спортивной клетчатой тройки в английском стиле и с баночкой бурого сала. Баночку он вручил Роману. «Это от волдырей», — пояснил Сарычев. «Три жира». «Спасибо». Роман растерянно принял снадобье. «От ожогов лучшее средство. Втирай на ночь». «Три жира. Барсучий, щучий, жир конюха Андрея». «Жорик, будь добр». Жорик подал печеные на гриле овощи и хлеб, сразу несколько блюд. «Да, забыл вас предупредить», — улыбнулся Сарычев. «Я вегетарианец. Так что не обессудьте. Мяса не будет. Исключительно растительные белки». «Изобильная соя России». «Как необычно», — Аглая поглядела на Сарычева с лучезарностью. «Лучезарность могут делать далеко не все. Лица большинства людей к лучезарности френологически не приспособлены». «А вы вегетарианец идеологический или гигиенический?» — продолжала Аглая. «Не знаю точно. Я слишком долго занимался, ну, скажем прямо, мясом. И потом вдруг понял, что больше не могу. Устал. Устал я от мяса. И не тянет на мясо. Овощи и грибы, орехи, каша с утра, сыр. Знаете, я поставил чудесную сыроварню. Потом покажу. Делаю чудесный эмменталь. Попробуйте». Сарычев подвинул Аглае тарелку с сырами. Я стал есть. Жорик был несомненным мастером гриля. Луковицы, разрезанные пополам, были карамелизованы с медом. Перец оказался не пережарен. Приобрел насыщенный печеный вкус, но не утратил хрустящей консистенции. Томаты чернели поджаренными боками и словно кипели изнутри. Морковь, сельдерей, баклажаны — одинокий патиссон. «Мы сами почти вегетарианцы», — Роман зачем-то продемонстрировал волдыри. «Считается, что это продлевает жизнь», — Сарычев насадил на вилку подрумяненный кабачок. «Я лично в такую ерунду не верю, но на мясо не могу смотреть. И, кстати, в вегетарианстве главное — соус. Попробуйте брусничный». Сарычев подставил Аглае глиняную плошку. «Я открыл для себя соусы. Это большое дело, как выяснилось. Правильный соус — 70% блюда. Знаете, я посадил сливы, и они принялись. Попробуйте ткемали». «Старый козел», — подумал я. Туда же. Что может понимать в соусах этот чучельник? Ткемали он варит. «Или вот рыбный». Сарычев подвинул Аглае небольшую серебряную чашку. «Я сам научился квасить из снитка. В глиняных горшках. Оригинальный греческий рецепт. Прекрасно гармонирует с раками». «Жора!» Аглая слегка поморщилась на соус, а Жорик подал поднос с крупными вареными раками. «Тут есть озерцо такое», — Сарычев махнул вилкой в сторону леса. «Так в нем раки еще сохранились. Причем наши, русские. Русские раки». «Сейчас везде голубой рак», — печально сказал Сарычев. «Его завезли из Канады. Он устойчивее и неприхотливее нашего. хотя по вкусу как поролон. Но вытеснил нашего изо всех прудов. Только здесь еще осталось кое-что. Храню как зеницу ока. Пробуйте, ребят, пробуйте. Не забывайте про сливочное масло. Я не смог устоять перед искушением. Почистил трех раков, полил растопленным сливочным маслом. Попробовал. Сарычев был прав. По вкусу и консистенции они могли легко сравниться или даже в чем-то превосходить омаров. Безусловно, вкус месяца. «Отличные раки», — сказал я. «Да, прекрасные», — печально вздохнул Сарычев. «Сам я их, увы, уже не вкушаю. Раки вроде не мясо, но если взялся...» Сарычев щелкнул рака по острому рылу. «Да, кто бы мог подумать». Роман съел шейку, а потом еще одну. Аглая раков не ела. Может, она тоже вегетарианка? Я знавал пару вегетарианок и ничего определенного про них сказать не мог. Впрочем, не исключено, что мне попадались удачные. Кто бы мог предполагать? Аглая положила на тарелку гренку, а на нее печеный помидор. Я понял ее замысел — выпустить из помидора мякоть, пропитать жареный хлеб, добавить несколько капель оливкового масла. Едва Аглая дотронулась ножом до помидора, как кожица лопнула, и Аглаю изрядно окатила красным. Она в смущении поднялась из-за стола. Сарычев тоже вскочил. — Не ошпарилась? Все в порядке? — Нет, ничуть. — А где у вас здесь? — В доме и направо, — сказал Сарычев, — через оранжерею. — Я провожу. — Нет, спасибо, я сама, — решительно возразила Аглая. — Я сама. Извините. Аглая направилась к оранжерее. Сарычев погрустнел, сел на скамейку и спросил устало. «Вы, наверное, насчет той истории узнать хотите?» Он кивнул в сторону леса. «Я слыхал, вы книгу пишете?» «Да, пишем», — подтвердил я. «Мы в некотором роде прозаики. Сейчас у публики интерес к таким историям. Нон-фикшн. Новая искренность. Богатый тренд». «Втроем?» Сарычев посмотрел в сторону удалившейся Аглаи. «Вы работаете над книгой втроем?» «Пытаемся собрать материалы. Аглая помогает. У нее ведь личная заинтересованность». «Какая же?» — спросил Сарычев. Он встревоженно поглядывал на оранжерею, словно опасался, что лев нападет. «Она дружила с пропавшими ребятами», — ответил я. «Неужели?» «Не знал». — Жаль. Вы кушайте, кушайте. — Давно нормально не ел, — подумал я. А Сарычев пожрать толк знает. Он заслуженный работник искусств. Или культуры. Заслуженного работника культуры дают за чучельные достижения? Плохо, когда люди пропадают. Ужасно. Я и сам с этим столкнулся. Помидор, который Аглая пыталась разрезать, растекся на хлеб. Я решил, что добру нечего пропадать. И стал жевать гренку. «Мать у меня пропала», — рассказывал Сарычев. «То ли в болоте утонула, то ли поездом сшибла. Не нашли, короче. Может, она избежала, но мы думали, что утонула. Отец лесник был, всю жизнь по кордонам. Ну и меня таскал. И летом, и зимой. Школу еле закончил с такой жизнью». Сарычев врал. Скорее всего, врал. Я встречал четырех человек, чья мать попала под поезд, и двух, чья утонула в болоте. Такого просто не могло быть. Но в итоге это помогло. Однажды пошли с отцом проверять зимовье, да и застряли на 2 недели. Делать нечего было, вот я и упражнялся на белке. И получилось. Я ее потом в живой уголок отнес. Всем понравилось. Так и пошло. А Аглаша... Сарычев обернулся на оранжерею. «Она вся на нервах, я же вижу. Оно понятно, в таком возрасте столкнуться с трагедией. Это тяжело». «С убийством», — поправил Роман. «Столкнуться с убийством». «С каким убийством?» Роман взял еще пару раков. «Мы уверены, что тогда произошло убийство», — сказал он. «И мы ищем убийцу». «Убийцу?» — Ну да, — сказал я. — Видите ли, тогда была найдена кепка. — А ведь и я увлекся. Не успел охнуть, как втянулся в нелепый детектив. Это все из-за Хазина. Хазин меня разозлил. Я вернулся сюда, чтобы вытрясти из Хазина денег, а потом... — Конечно, найдено, — воскликнул Сарычев. — Я сам ее нашел. — Точно. Забыл. Из головы тотально вывалилось. Кепку нашел Сарычев. И Роман забыл. Идиоты! Я нашел кепку, перепачканную в крови. Принес ее ментам, они уцепились. Но я и тогда им говорил, что кепка ни при чем. Я ее в 17-м квадрате нашел, а пацаны в другую сторону убежали, на север. Помните, мы же вместе тогда прочесывали. Его мышь тогда укусила, — напомнил Роман. Он плохо помнит. Это Хазина укусила, — поправил я. — Да, в лесу полно мышей, — растерянно подтвердил Сарычев. В том году мышами все кишело. А когда много мышей, других зверей тоже больше. Волков, лис, медведей. И я не о том. Понимаете, мальчишки в другую сторону ушли, на север. Кепка тут совсем ни при чем. Появилась Аглая. Она успела застирать томатный сок. На блузке остались еле заметные разводы. «Маменька звонила», — сказала Аглая. «Опять с компьютером не дружит». «Маменька ваша беспокойная женщина. В ее возрасте стоит беречь нервы», — сказал Сарычев. «А, кстати, как у нее там дела на службе? Сочетаются?» «Кое-как», — ответила Аглая. «На прошлой неделе две пары». «Во!» — Сарычев выразительно хлопнул в ладоши. «Во как! На весь район в неделю две пары поженились. Результат? А все потому, что роддома нет больше. Где девкам рожать? В область ехать надо. Вот они и едут. И не возвращаются. И правильно. Что тут делать-то?» Сарычев стал накладывать на тарелку жареные кабачки. «Тут у нас никакой перспективы. Все по родовому принципу», — говорил он. «Сын энергетика станет энергетиком. Дочь воспитательница — воспитательницей. Брат говночисто — говночистым. Остальным на пилорамы. А там работать надо. Или в менты. Но там мест мало. Вы вот про это в книге напишите. А что там 100 лет назад случилось, кому интересно?» Сарычев подтянул соусницу с брусничным. «Но убийство осталось нераскрытым», — сказал Роман. «Да не убийство это», — Сарычев намазал кабачок брусничным соусом. «Какие у нас убийства?» «Похоже, Сарычев склонен к фьюжину». «Это не убийство», — повторил Сарычев и приступил к кабачку. «Пацаны заблудились. Такое случается сплошь и рядом. А то, что там менты напридумывали. Механошиным велел разобраться, и они стали разбираться. Вы что, ментов не знаете? Особенно местных?» Он взглянул на Аглаю, ища поддержки. Аглая неопределенно пошевелила бровями. «Все тогда обосрались. Шарахались, как угорелые. Никто ничего не понимал». «А зачем вы вообще кепку принесли?» — спросил я. «Ну, — Сарычев растерянно покрутил вилкой. — Тогда все были взбудоражены, и я подумал, мало ли что. Иду по лесу, кепка валяется, да еще в крови. Странное дело, вам не кажется?» «Да. Вот я и подобрал на всякий случай. Каждый может ошибаться. Как вам ткемали?» Я попробовал ткемали, который, опять вынужден признаться, был хорош. «Пацаны пропали. Да, жаль». Сарычев поскрипел вилкой по тарелке. «Время такое было. 90-е. «Это в 2001-м случилось», — напомнил я. «У нас тут 90-е 10 лет назад закончились», — ответил Сарычев. «Да, времечко то еще. Вспоминать неохота. А давайте выпьем». «Я за рулем», — тут же ответила Аглая. Сарычев не услышал. «У меня свое производство. Все на чистом сахаре. Сначала двойная возгонка, потом настаиваю на дарах леса. Кедровка есть, клюковка, на брусничном листе». Сарычев перечислял ассортимент своих богатых погребов, и в этом ассортименте имелись действительно соблазнительные позиции. Например, бальзам на золотом корне, меду и золоте. Или тинктура на чаге, или экзотичная эссенция на чертовых пальцах. Но и мы с Романом отказались. Роман на таблетках, а я не пью 8 лет. Каплю торфяного в чае, вот и весь алкоголизм. — Зашился? — сочувственно спросил Сарычев. — Закодировался, — ответил я. — Бухал, как лошадь. Пришлось заботиться. — Жаль, — печально сказал Сарычев. — Но понимаю. У всех свои перспективы. Мне самому еще на делянку ехать. Эти скоты без пинка не работают. А может, все-таки по капельке для творческого вдохновения? Литература и алкоголь несовместимы, — сказал я. Нам сегодня еще работать. Да-да, книга. А как вы решили книгу назвать? Мы пока, — начал Роман, — раскопки в Мумидоле, — ответила Аглая. Хорошее название. У Аглаи зазвонил телефон. Она ответила: «Да, мама». «Да». Аглая с отчаянием поглядела на небо и отошла от стола вглубь участка. «Увы, родители бывают невыносимыми», — сказал Сарычев. «Но все равно хорошо, когда они есть». «Жорик, подавайте картошку». Жорик принес. И в картошке Жорик был мастером. Заурядная фри оказалась не пластиковой, а вполне съедобной. Картошка по-деревенски не расплывалась от жира. Золотистые чипсы, сухие, хрустящие, не крошились, со старым вкусом московской картошки в пакетиках. Фрайт — молодые клубни, сваренные в перенасыщенном соленом растворе, плотные и нежные. Синеглазка, сваренная с аджикой. Я не удержался и стал пробовать. То есть наворачивать, чего уж там. Роман пытался сопротивляться, но сломался на картошке, жареной со сморчками и луком. Одолел сковородку и безвольно расплылся на стуле. Меня же добила бататовая каша. Бататовая каша. Раньше я про нее только читал, теперь попробовал. И оказалось, что это вкусно. Необычайно вкусно. Я съел 2 глиняных горшочка. Сарычев обмакивал фри в рыбный соус и жевал. Тяжело и клонит в сон. Показалась Аглая с расстроенным видом. «Что случилось?» — спросил я. «Мама просит подъехать. Что-то у нее там случилось». Аглая покачала головой. Роман с готовностью поднялся из-за стола. «Жаль», — сказал Сарычев, — «только начали сидеть, начали говорить». «Извините», — Аглая посмотрела в телефон. «Извините, пожалуйста». — Ничего, мама — это святое, я все понимаю. — Жорик! — Сарычев отдал распоряжение, и расторопный Жорик собрал 3 корзины провианта. Все, что было на столе, включая бататовую кашу. — В дорогу, — пояснил Сарычев. — Возьмите в дорогу. Отказа не приму. — Обижусь. Все равно у меня испортится. Берите. Жорик передал Аглае и Роману корзинки. Я тоже хотел взять, но Сарычев неожиданно подмигнул. Аглая оглянулась. «Я задержусь на минутку», — сказал я. Роман и Аглая скрылись в оранжерее. Сарычев подошел ближе. «Слушаю вас, Арсений Михайлович». «Вить, такое дело...» Сарычев говорил в треть голоса, похоже, слегка смущаясь. «У меня к тебе есть небольшая просьба личного свойства». «Да». Я понимаю, что ты в книге главный. Ну, то есть ты как бы крупный калибр, Жакан. А Рома и Глаша патроны подают. Дробь. Оно и понятно, ты писатель. Не стал спорить. Я бы хотел, чтобы ты написал про меня. Меценат, художник, национально ориентированный промышленник и покровитель культуры. Знаток алкоголя и хорошей кухни. Вегетарианец. Борец за экологию. Безусловно, достоин быть увековеченным. — Я ведь буду присутствовать в твоей книге? — спросил Сарычев с надеждой. — Я участник? — Разумеется, — ответил я. — Тогда опишите меня как... — Сарычев хихикнул. — Как редкого бабника. Не ожидал. Короче, чтобы я гигантом выглядел, чтобы все бабы на меня кидались. А я тебе баню организую. Баню? Я был несколько озадачен. Ну или домик дачный, сам смотри. Привезем куда хочешь, поставим. У меня из-под Архангельска бригада, все староверы. Рубят в чашу. Со вторым этажом все как полагается. Хорошо, пообещал я. Это можно устроить. Спасибо. Сарычев схватил мою руку и принялся благодарственно трясти. Спасибо. Спасибо, Виктор, я буду тебе чрезвычайно признателен. Сарычев руку не отпускал, словно на самом деле растрогался. Но это не скоро получится, предупредил я. Работы много, сами понимаете. Да, разумеется, это все терпит. Я все понимаю, все. Мне, наконец, удалось добыть ладонь из рукопожатий Сарычева. «Приезжайте еще», — предложил Сарычев. «Обязательно приезжайте. Поговорим по-хорошему. Может, я вспомню чего?» «Непременно», — пообещал я. «В самое ближайшее. Арсений Михайлович, все было просто чудесно». Сарычев засмущался, махнул рукой. «Жорик, проводи Виктора». Мне не хотелось, чтобы меня провожал Жорик, но отказаться не получилось. Я попрощался с Сарычевым и направился к оранжерее. Льва не было. Я почувствовал это сразу. Я не посмотрел в сторону льва, но не сомневался. Мертвые деревья словно сместились, подступили, а трава выпрямилась или подросла. Лев исчез в ней, спрятался, растворился в пыльном желтом. Солнце разбивалось о стекло. По траве рассыпались красные кляксы. «Налево, пожалуйста», — сказал из-за плеча Жорик. Я моргнул, кляксы растворились. Хорошая шутка. Майстра Сарычев борозды не испортил. Показал льва в кукурузах, а пока мы ели батат, его рабы потихонечку вынесли льва в чулан. А наблюдательный писатель подорвался. Человек, построивший чучело из ротвейлера Оськи, определенно склонен к юмору. «Сегодня высокое давление», — то ли пожаловался, то ли поделился Жорик. Я быстро пересек холл и вышел на крыльцо. Аглая уже развернула машину и подогнала ее ближе к ступеням. Едва я захлопнул дверь, Аглая сорвала машину и ехала быстро и молча, сбросив скорость возле шлагбаума. Сам шлагбаум был опущен, а стража порога возле не наблюдалась. Аглая остановилась. Страж не торопился. «А красивый лев», — сказала Аглая. «Сарычев все-таки мастер». «Предатель», — сказал Роман. «Сарычев — предатель. Он предал их». «Кого?» «Своих собак. Теперь у него новый лев, а прежние лоси гниют в одиноком загоне». «Печальная история», — согласилась Аглая. Создатель посчитал свои чучела недостаточно идеальными и создал чучело качественно новое, а негодный отправил в изгнание. «Аглая, я с тобой невероятно согласен», — Роман выставился в окно. «Где этот беспардонный шлагбаумер? Ладно, я сейчас подниму». Но я уже вышел сам. Попробовал отвязать веревку и обнаружил, что она затянута крепко. Пытался подцепить узел ногтями. Не подцеплялась. Пожалуй, смог бы растянуть зубами, но со стороны выглядело бы, будто я грызу шлагбаум. Оглянулся. Стражи нет. Сарычев выпустил прогуляться льва. Лев завалил сплавщика. Такие случаи нередки. А может, страж спасается на дереве? Я победил веревку. Отпустил шлагбаум. Машина проползла под полосатым брусом и дождалась меня в 10 метрах. Поехали дальше. И опять молчали. Спросить у Аглая о результатах не решались. «А он нас ждал», — сказал Роман. «Согласна, ждал». «Это подтверждает мою теорию», — продолжил Роман. «Это слежка». «Это Чагинск», — возразил я. «Здесь ждут тебя всегда. Город готов к тебе каждой улицей, стоит тебе ступить на ее песок. Как перед тобой монтируются события. Витя, оставь свой квантовый фатализм». Роман достал из корзины печеный патиссон и погудел им возле моего левого уха, как летающей тарелкой. Патиссоны безвкусны. Это я помнил с детства. «Рома, оставь свою психостению», — сказал я. Но подумал, что Рома в сущности прав, и это несложно проверить. «Это так», — сказала Аглая. «Виктор прав. Я давно сама про это думала. Чагинск — это яма, угодье муравьиного льва». Аглая замолчала, вспомнив сегодняшнего льва. Едва мы ступили на дорогу к Заингерю, как Сарычев проснулся, послал в погреб своего преданного Жорика и стал разогревать гриль яйцо. Спасения нет. Нет, согласен, я объелся таблеток, но вы не можете отрицать. Он нас ждал. Как ты это объяснишь? Люди предсказуемы, сказал я. А потом я на это и рассчитывал. Мы приехали в Чагинск, и система пришла в готовность. И вот тебе фидбэк. «Батат и раки?» — спросил Роман. «Угол падения равен углу отражения», — пояснил я. Роман болезненно хохотнул. «С тобой, Витенька, все понятно. Теории юноши питают. А как там насчет практики?» Аглая достала из кармана пузырек. «Зубная щетка у него электрическая и дорогая», — сказала Аглая. «Ее я решила лучше не брать. Расчески там имелись, но вряд ли его. Чесать-то нечего». Но кое-что найти удалось. Аглая кинула пузырек Роману. «Это...» — Роман явно поморщился. «Откуда?» Роман брезгливо передал пузырек мне. Я посмотрел на просвет. Несколько седых коротких волосков. «С вас...» — Аглая задумалась. «Не знаю, что с вас потребовать за муки. Хочу омара, шампанское и акваланг. Это минимум». «Не хочу знать, откуда шерсть», — сказал Роман. «Меня и так кошмары мучают». «Тогда в следующий раз сам пойдешь доказательства добывать», — слегка рассердилась Аглая. «Чистоплюйство для писателя — смертный грех. А волосы эти? Из носа». «Из носа?» «Из носа!» — передразнила Аглая. «Или из ушей. Я их плохо различаю». «Как всякий приличный господин, Арсений Михайлович имеет триммер для носа, ушей и прочих ландшафтов. Радуйтесь, прозаики!» Я спрятал пузырек в карман. «Неприятно. Удивительно неприятный сегодня день. Буквально каждый час со мной происходили разного достоинства неприятности и глупости. Ты едешь с утра в Заингерь, ешь батат, потом дриллинг и лев, обещаешь в новой книге вывести таксидермиста Сарычева субъектом лютым до женщин, потом возвращаешься назад, а в кармане у тебя пузырек с носовыми волосами таксидермиста Сарычева. Аглае это не казалось глупо. Если бы казалось, она бы не стала их добывать. «Все очень... не могу сформулировать», — сказал Роман. «Мы собираем некие, назовем их улики, чтобы потом сверить это с имеющимся образцом. Это все похоже на нечто, как они испытывали кровь огнеметом. Помните?» «Я помнил. Аглая не уверен». «Это ненормально», — сказал Роман. «Вы не находите?» Аглая, похоже, не находила. «Это архетипично», — возразил я. «Вспомни сказки о ведьмах Афанасьева. Солдат пришел в деревню, а там мор. Местные все на измене. По ночам кто-то ходит по избам и людей убивает. Кропит их насмерть. Поутру только трупы из домов вывозят. Кровь надо всегда огнеметом, на крайний случай кислотой. Так вот, солдат не дурак был. Ему постелили, а он спать не стал. Сел у окна с сабелькой. И когда полночь наступила, услышал шаги. Идет кто-то по улице и поет тихо-тихо, словно под нос мурлычет. Потом раз — окно открывается, и в избу рука просовывается. А в руке крапила. И этим крапилом она в разные стороны размахивает. Солдат тогда раз — и сабелькой по этой руке». Роман вытянул с заднего сиденья свою пузырчатую руку. Отрубил по локоть. И в эту ночь в деревне никто не умер. Наутро солдат взял руку и пошел по деревне искать. А поповская дочь оказалась безрукой. Тогда все поняли, что она ведьма. Отрубили ей голову, вбили промеж ребер осиновый кол. Ну, все как полагается. «Это архетип скрытого волка», — сказала Аглая. «Волк в овечьей шкуре. Овцы пытаются его вычислить, а волк их жрет помаленьку. Как в «Серебряной пуле», если уж вспоминать фильм. Там оборотню выбили глаз, по этому признаку и отыскали». «Точно! Серебряная пуля!» — обрадовался Роман. «Я ее в детстве обожал. Когда преподобный Лоу поднимал голову, и у него на глазу была повязка, я первый раз чуть не уссался». «И кто у нас поповская дочь?» «Это и выясняем», — сказал я. Аглая включила кондиционер, и Роман подставил под холод руку. «В нуарных детективах очень часто следователь разыскивает сам себя», — сказал Роман. «То есть поповской дочерью может оказаться любой из нас. Хоть ты и Витя». «Волнующие перспективы», — сказал я. «И я могу оказаться поповской дочерью. Выпью-ка еще таблеточку». «Ты уже пил», — напомнила Аглая. «Да? Ты перебираешь с таблетками, Рома?» «Может. Я тоже помню эти сказки. Больше всего меня пугало слово «крапила». Крапила было страшным». Аглая выразительно на меня посмотрела. «Сарычев любил стричь волосы в носу. На этом и погорел», — хихикнул Роман. «Так ему и надо. Все-таки делать чучело из котиков — это свинство. Чучело хорошо из бобра. Чучело хорошо из андатры». «У Светлова из носа вырвать волосы не получится», — сказала вдруг Аглая. «Как и у Врио», — подумал я. «Сопли!» — шмыгнул носом Роман. «Да что такое?» — Аглая кинула на заднее сиденье пакет с влажными салфетками. Роман принялся обильно сморкаться и выкидывать использованные салфетки в окно. Запас соплей у него казался неисчерпаемым. Отсморкавшись, Роман вздохнул и сказал: «Насчет Светлова не все так однозначно». «В каком смысле?» — спросила Аглая. «Палец! Вот в каком!» Роман подался с заднего сиденья и выставил палец. Аглая на всякий случай снизила скорость. «Я ж говорю, палец!» Роман потыкал пальцем в зеленую елочку. Аглая скосилась на меня. Я почесал подбородок. «Ром, может, тебе лучше немного отдохнуть?» — осторожно спросила Аглая. «Витя, ты не помнишь разве? Ау! Ау!» Он довольно мерзко покривлялся пальцем. «Витя, у тебя на памяти какие-то непонятные дыры!» Роман отвалился назад. «Палец Степанова! Последний день! Ну же, Витя!» «О чем он?» Аглая перешла на вторую. Поехали в натяжку и медленно. «Когда мы закапывали ее...» Роман хлюпнул носом. «Гроб опрокинулся. Светлов напоролся на гвоздь и порезал палец». Аглая затормозила. «Нельзя останавливаться на дороге в Заингерь». — «Не так», — возразил я, — «не на гвоздь. Он повредил руку веревкой. Так мне кажется. Кровь действительно была. Мы стояли в низком месте. Кусты подступали к дороге вплотную. Ветки обломаны лесовозами. Я опустил стекло и сорвал пыльный лист». «Теперь подробнее», — попросила Аглая. «Что там случилось?» «Тошный день. Тошный, страшный день ходячих мобильников. Не хочу вспоминать. Хоронили, ну, тогда ее, — сказал я. От нас все шарахались, как от прокаженных. Никто не пришел. Гроб некому опускать было. Остались я, Рома да Снаткина. Водила еще, но все равно втроем не опустишь. Я побежал к дороге, а тут как раз Светлов. Ехал мимо. Думал, он пошлет, а он вдруг согласился». «Светлов?» Аглая заглушила двигатель. «Да. Стали опускать гроб, а Ромик намотал веревку на руку, его и утянуло». «В могилу?» «Да. так получилось. Ужас в ее глазах. А Светлов повредил веревкой руку. Кажется, до крови. Вытер платком. «Не так было!» — возразил Роман. Машина звонко потрескивала железом. «Я понимаю, Рома, что ты хочешь сказать, но там вряд ли что-то осталось». Ужас. Капля. Но этого хватило. Я почувствовал, как вспотели руки. Безнадежный, непроходимый дурак — это я. Сидел бы на берегу, издавал Уланова. Дрося Ку, Вердана, Остап Вислый, друг его Струмент. Почти забыл, зачем. Зачем вылез? Бабушка же говорила. «Ты, Витя, с другой стороны стоял, а я видел», — сказал Роман. «У него кровь сильно капала, прямо на покрывало. Там с блюдца чайное пятно». «Хватит. Рома, ты понимаешь? Место там песчаное, сухое такое место». «Чушь!» — крикнул я. «Бред! Ты что, могилу собираешься раскапывать? Кто тебе разрешение на это даст?» Аглая. Ужас в прекрасных ее глазах. «Да какое разрешение, Витя? Тут всем на все насрать. Никакого разрешения не нужно. К тому же кладбище заброшено, заросло. Наверное, там хоть закопайся, никто не увидит». «Ты это серьезно?» — спросил я. «Ты что, не понимаешь? Предлагаешь выкопать гроб?» «А зачем ты купил противогаз?» — спросил Роман. «Все знают, что на старом кладбище радон. Ты сам про это думал?» Вечер. Сумерки. Я и Рома с лопатами крадемся к кладбищу. Аглая дежурит чуть дальше. Все в противогазах. Их легко купить в рыболовном магазине. Купи противогаз, освободи опарыша. «Роман, тебе стоит отдохнуть». «Витя, рассуждай здраво», — шептал Роман. «У нас единственный шанс получить его образец. Тебе не кажется, что им надо воспользоваться?» Я собрался и ответил максимально спокойно. «Ты же сам говоришь, что за нами наблюдают, в том числе с квадрокоптеров. Ты отправишься осквернять захоронение, и никто этого не заметит?» Роман не ответил. «Думаю, Федор будет рад, застукав нас с лопатами над могилой». Роман молчал. «Идея, в принципе, неплохая», — сказал я. «Но торопиться некуда. Мы всегда успеем выкопать то, что надо выкопать. Главное — тщательно подготовиться. Такое мероприятие не стоит форсировать. Действуем поступательно и по плану. Аглая, поехали. Лучше здесь не стоять. Поехали». Если Светлов заметил это, если он заметил кровь, то он наверняка уже подчистил, — сказала Аглая. Светлов далеко не дурак. — Он не заметил, — заверил Роман. — Это только я заметил. — Что за дурацкие пилюли? — Голова от них двоится. — А где банка с мазью? Он принялся искать банку, приговаривая, что барсучий жир — верное средство. Он хорош. Однако есть и другие разновидности жиров, и некоторые из них поэффективнее будут, особенно если с пилюльками. Я обернулся на заднее сиденье и отобрал у Романа таблетки. «Витя, у меня будет анафилактический шок. Отдай!» Роман попытался выхватить пузырек, не смог, отвалился на диван и захрапел. Счастливчик в сущности. «Что с Надеждой Денисовной?» — спросил я. «А ничего», — отмахнулась Аглая. «Это так, хитрость». Аглая показала мне кнопочный телефон с крупными кнопками. Нажала на 3, и телефон немедленно зазвонил. «У меня тоже такое был», — сказал я. «Очень удобно». После этого я не придумал, что спросить, а Аглая старательно рулила и молчала, как и я. Может, она сама хотела мне что-то рассказать, но не решалась. Но и молчать было неплохо. Молчать, смотреть на дорогу. Пытаться о чем-то размышлять. Когда выехали с грунтовки на асфальт, я попытался настроить радио. Бесполезно. В моей машине работало. «Ты, наверное, совражье привез», — объяснила Аглая. Если там настроится, то и здесь берет. А так, телевышки давно нет, так что мы без радио. — А что с телевышкой? — Демонтировали. Отпала вроде как надобность. — А ты не заметил? — Нет. В прошлый раз мы туда так и не добрались. Несколько раз собирались, но каждый раз что-то мешало. И в Заингирь собирались доехать, но не доехали. Зато сегодня доехали. Аглая обернулась. Рома уснул. — Укачало, — сказал я. Мы приближались к Чагинску. У меня один приятель работает в фирме, занимающейся социальными проектами. Ты не представляешь, сколько проводится исследований, в которых на первый взгляд нет толка. Так вот, они выяснили, что счастливые люди, оказывается, имеют привычку спать в транспорте. В самолетах, в метро, в автобусах. Если ты можешь уснуть, то, скорее всего, ты счастлив в жизни. Так что Ромику можно лишь завидовать. Блажен, кто может спать в дороге и видеть сны. А, кстати, Аглая, ты знаешь, что людям никогда не снятся мобильные телефоны? Точно. Мне никогда не снились. А вчера вот необычный сон. У въезда в Чагинск стоял бензовоз с пустой кабиной. Выхожу из дома посмотреть, что такое. Вижу огонек. «Самолет», — рассказывала Аглая. «Вроде все дальше и дальше, а потом обратно, приближается. Увеличивается в размерах, понятно, что упадет. А я смотрю и никак не могу поверить. И сдвинуться не могу. Ноги как прилипли. Самолет падает, но не на наш дом, а ближе к реке. И я понимаю, что это все. За бензовозом переезд». Все. Мир кончился. Как кончился? Не понял я. Что-то случилось. Катастрофа. Ощущение, что жизни дальше нет. Не только у меня, а у всех. На переезде никого. Хороший рассказ может получиться, заметил я, из твоего сна. Я, когда начинал, три рассказа так сочинил. Приснится, а потом не отпускает. Отличный рассказ. Наверное. Показалось, что Аглае стало неудобно за то, что она рассказала сон. Сон все же слишком личное. Снаткина никому не доверяет своих снов. — К Снаткиной? — спросила Аглая. — Да. Людям никогда не снятся мобильные телефоны, ботаты и бензовозы. Им снятся лестницы и коридоры, иногда старые автобусы и конец света. На самом деле неплохой рассказ. Герой приезжает в родной город продавать дом. Он ходит по улицам, вспоминает детство, вспоминает бабушку. Что-то не дает ему покоя. Вечером он заходит в магазин за водкой, и к нему пристает ханышка, просит полтинник. Герой выдает ей деньги, а на обратном пути к дому понимает, что узнал ее. Девушка, с которой он целовался первый раз в жизни. Возвратившись домой, герой напивается и просыпается уже среди ночи. Его тошнит. Он выходит на крыльцо. Видит, как падает самолет. «Приехали», — сказала Аглая. На самом деле приехали. Машина стояла у дома с Наткиной. «Рома, приехали», — повторила Аглая. «Роман! Снаткина ждет тебя! Просыпайся!» Нет ответа. Я оглянулся. Роман спал, развалившись на заднем диване. «Вырубился», — сказал я. «Обожрался таблетками. С утра и глотал». «Казак, подъем!» Я постучал Романа по плечу. Он не проснулся. Похлопал по щеке. Не проснулся. «До утра проваляется. Может, оставить его в машине?» — предложила Аглая. — Поставлю возле дома, стекло опущу. — Не стоит. Придет в себя, захочет прокатиться. Я его доставлю. Я вытащил Романа из машины и положил на траву у колонки. Поднять на ноги не смог. И Аглая стала помогать. Вдвоем мы доволокли Романа до веранды и сгрузили на диван. Я поставил баночку на столик рядом, потом решил понюхать. Три жира воняли психой и мертвечиной. Я закрыл банку плотнее и закинул за спинку дивана. Уйти, однако, не успели. Появилась Снаткина. — Здравствуйте, Таисия Павловна, — сказала Аглая. — Здравствуйте, — сказал и я. Снаткина на приветствие не ответила. Взглянув на Романа, спросила. — Дохлый, что ли? — Живой, — ответила Аглая. — Солнечный удар, — добавил я. Снаткина подошла к Роману, оттянула ему веко на правом глазу. — Угорел, — констатировала она. — Да нет. — Я вам говорила не лезть на кладбище, — сказала Снаткина. — Нечего по кладбищам шастать! Зазвонил телефон Аглаи. — Извините. Аглая выбежала с веранды. — Говорила же тебе, — сощурилась Снаткина. — Что ты такой бестолковый-то? — Надо мне возобновить телефонную привычку. Звонить самому себе. Удобно. — Мне тоже пора. Я поспешил за Аглаей. Аглая дожидалась в машине. — Тебя подвезти? — предложила она. — Спасибо, я пройдусь. Хочу размяться. — Смотри. Аглая не уезжала, а я не уходил. — Мне кажется, у нас неплохо получается, — сказала она. — Согласен. Неплохо. — Кто дальше? — Надо прикинуть. Ром в себя вернется. Думаю, надо добраться до Зинаиды Захаровны. Завтра надо рискнуть. Аглая нахмурилась. — Это без меня, — отказалась она. — Я Зинку терпеть не могу. Я тебе говорила. Ничего не могу с собой поделать. — Да понятно. — Слушай, а ты сама не хочешь? Я хотел погулять с ней, поговорить о чем-нибудь. Не об этом расследовании, а о нормальном, человеческом. Но Аглая уехала, и я отправился в котельную. Прошагал квартал по Кирова, потом понял, что так нельзя, и на ближайшем перекрестке свернул направо. Проверить ведь проще простого. Я снова свернул, на этот раз к стадиону, и в проулке, ведущем к котельной общежития колледжа, увидел белую полицейскую машину. А как иначе? Я остановился, ожидая, когда моргнет, но Федор предпочел иной алгоритм и помахал рукой. Не обращать внимания было глупо. Спиннингист в наши дни обречен. Надо поговорить, — сказал Федор. Может, прокатимся? Я уже покатался сегодня. Да я знаю. Но тут кое-что случилось. Извини, Федя, меня нехило укачало. Тогда посидим? Ладно. Я сел в машину. Федор не стал юлить, приступил, не откладывая. Для чего вы сюда приехали, Витя? Крестовый поход идиотов? Только, пожалуйста, не лепи про книгу. Это ты девицам про литературу втирай, я не дурак. Крестовый поход идиотов. Это в десяточку. Ладно, сам напросился. Если не дурак, то должен понимать, что я не могу рассказать тебе, зачем приехал. Допустим. Ну, допустим, я не буду тебя спрашивать. Мне все равно. Не хочу ничего знать. У меня и так гемора по брови. Но кое-что ты должен прояснить. Федор откинулся в кресле и замолчал. Я ждал. Не ел с вчерашнего дня, — сказал он. Навалилось. Некогда пельмени сварить. Федор обернулся и перетянул с заднего сиденья пакет. Гамбургер, сэндвич, хот-дог, — сказал Федор. Что? Я вспомнил, что еды Сарычева остались в машине Аглаи, и выбрал сэндвич. Я не хотел есть, но подумал, что сейчас отказываться не стоит. Федор вручил мне магазинный сэндвич. Сам выбрал гамбургер, разорвал зубами упаковочную пленку и стал жевать. Съел до половины и сказал. — Витя, ты создаешь проблемы. — Какие? — осторожно спросил я. «Твой друг Хазин...» Федор выдержал паузу, ожидая, что я скажу. Но я стал распаковывать сэндвич. Курица терияки, сыр, салат, маринованные огурцы. «Хазин мудак», — сказал я. Но я в этом не виноват. Генетика виновата. Я откусил от сэндвича. Как все покупные сэндвичи, этот был мучнистым и резиновым. Хлеб американской поролоновой выпечки, отволглая курица, номинальный салат. Маринованные огурцы рассопливились и приобрели затхлый и аспириновый запах. Соус, как соус, отсутствовал. На хлебе остались томатно-горчичные разводы. В целом разрозненный сэндвич. «Хазин заезжал к Зине», — сообщил Федор. «И что?» «Перепугал до капельницы. Зина толком ничего не рассказывает, но глаз у нее дергается. Как ты думаешь, чем он мог так ее напугать?» Федор вытащил зубами помидорный кружок, сживал отдельно. «Кто его знает? Я с ним 17 лет не виделся. Может, он рехнулся? Кстати, очень похоже, что он и в самом деле рехнулся». Федор предпочитал кольцевую технику. Откусывал средних размеров куски по краю. Гамбургер, и без того не особо аппетитный, приобрел нищенский вид. «Меня смущает, что Зина его приняла». Федор критически вертел объеденный гамбургер. «Она баба не особо приемистая, а Хазин-то приехал и с ним целый час беседовала. Это мне не очень понятно». Я откусил от сэндвича еще раз. Безнадежно. Кетчупом хотя бы помазать. Вряд ли у Федора есть в машине кетчуп. Судьба причудлива. Вот только что ботаты, раки у Сарычева, и тут же безрадостный сэндвич с Ватова. «Он кто?» — спросил Федор. «Что за мужчина?» «Ну, в двух словах объяснить сложно. А с тобой?» Федор жевал и щурился. «Он же встречался с тобой?» «Встречался. Мы с Романом поехали на реку. Хотели отдохнуть, покупаться. Хазин догнал. Вел себя как придурок, если честно». «Чего хотел?» «Ничего вменяемого». Федор откусил. Жевал долго, прислушиваясь, морщась и разглядывая гамбургер еще придирчивее. «Я тебе говорил, над книгой работаю». «Да-да, книга». Федор опустил стекло, выкинул остатки гамбургера. «Что за дрянь стали делать? Жрать невозможно. Одни хрящи». «А Хазин что?» «Хазин, видимо, узнал про книгу». «И?» Федор раздумывал, есть ли ему хот-дог. Впрочем, это могла быть сосиска в тесте. «Подполковник». «Сказал, что у него есть информация». «По тому делу?» — усмехнулся Федор. «Да, потому. Какая не уточнял. Сказал, что важно. Хотел денег». «А ты?» «Я решил дальше с сэндвичем не рисковать. Мышь есть лев Микропутов». «Слишком много хотел», — сказал я. «Пришлось послать». «А он что?» «Взбесился. Ругался. Обещал, что потом будет дороже. Короче, унылый, жирный, жадный». «Жадный, значит. А чего тебя-то Хазин напряг?» Я определился и выкинул недоеденный сэндвич. «Пусть Зизи переживает. Тебе же мимо». «Да нет, меня зацепило, не проскочишь. Видишь ли, твой Хазин умер вчера». «Молодец, подполковник. Мощная новость. Попал». Я заметил, как внимательно Федор изучает мою реакцию. «Нашли его машину». «Где?» «Возле Гарри. И самого нашли». «Как?» — спросил я. «Авария?» «Нет, на обочине стоял». «Хитрый подполковник Сватов». «Сердечный приступ. Во всяком случае, похоже. Завтра вскрытие сделают. Узнаем точнее». «Это...» «Да, это он. Я ездил, смотрел. Похоже, ему стало плохо. Он остановился отдохнуть и приступ. Не успел позвонить». «Хазин умер. Вчера приехал. Размахивал пистолетом. Ругался и выпучивал глаза. Грозил. Как там? Не может гарантировать моей безопасности». Федор откинул спинку кресла, вытянул ноги, закурил. Сейчас начнет качать. Не зря он меня тут дожидался. Он дожидался бы меня на любой улице. Жили мы, жили. Барахтались, барахтались. Катились потихонечку в задницу. Но потом что-то изменилось, Федор затянулся. Сначала приехала библиотекарша Аглая. Ну, бывает. Муж пинком под зад, некуда бежать, кроме мамы. Ну, приехала, кружок ведет. Ну, ладно. Потом появляется артист Большаков, без определенного рода занятий. Непонятный человек. Первым делом артист Большаков направляется к библиотекарю Черпаковой. Ну, подумаешь, бывает. Федор выпустил дым под потолок машины. Саркастический подполковник мне не нравился. Еще больше, чем в прошлый раз. Сейчас подполковнику есть что терять. А потом раз — приезжает, не побоюсь этого слова, инженер человеческих душ, билетрист Виктор. Федор пошевелил бровями. К вашим услугам. Рад соответствовать. Федор кивнул в ответ. Так вот, Виктор, загадочный человек, прибывает в свое родовое фамильное гнездо. У меня нет здесь гнезда, перебил я. Да, извини, я забыл. Скажем так, прибывает в город детства. И бац, неожиданно встречается со своими товарищами, с Аглаей и Романом. Все это благородное собрание планирует писать книгу о некоем инциденте, имевшем место много лет назад. Зашумела рация. Вызывали Федора. Он ответил. В Кушболе у фермера Швиленко исчез насос. Есть подозрение. Федор сказал, чтобы к завтрашнему дню доложили. Отключился. «И кому нужна эта книга?» — спросил Федор. «Литература есть искусство», — ответил я. «Мир существует для того, чтобы были написаны книги». «Это кто придумал?» «Рабиндранат Тагор». «Да». Федор дожевал сигарету. «Да», — повторил он. «Вы втроем пишете книгу, собираете материалы, ездите туда-сюда, проникаете в краеведческий музей». «Что вы там делали?» «Лось», — зевнул я. «Тогда дождь был, а там крыша протекает. Аглая иногда проверяет, все ли в порядке, смотрит за экспонатами. Ей одной тогда страшно было. Гроза. Ну, мы и подъехали». «А лось при чем?» «Лось и в форме чучела довольно тяжел. Аглая с ним не справлялась. Я о том, что на лося текло с крыши. Он испортился и начал пованивать. Так что нам с Ромой пришлось его отгонять. А лось не на колесиках, на копытах». «А ты откуда про лоси знаешь?» Федор потер виски. «Вряд ли Аглая». «При чем здесь лось?» Теоретически мог сообщить Роман. «Лось, между прочим, муниципальное имущество, подаренное городу меценатом Сарычевым». «Витя, это не смешно», — сказал Федор. «У нас труп. И этот труп из вашей компании. Это ваш друг, который приехал...» «А зачем он приехал?» «Я же говорил, предлагал купить информацию, а мы его послали». «Теоретически это все мог устроить Роман. Я ведь толком не знаю, чем он занимался все это время. И историю с написанием книги придумал он. И грязелечебницу тогда спалил. Затащил сюда меня». «Вы его послали, и вот он труп. Как ты думаешь, Вить, на что это похоже?» «Роман сюда меня не затаскивал. Я сам. Я приехал из-за того, что Хазин обгадился от страха. Хотел понять, чего именно он так испугался. А Хазин испугался настолько, что приперся в Чагинск и умер. Как мне прикажешь это оформлять?» «Смерть от жадности», — рекомендовал я. «Такое иногда случается». «Все тебе шутки». Федор вытер лоб. «А это точно Хазин?» «Что?» Я его плохо знал, да и времени много прошло. Я его почти не помню. А паспорт увели. Мы номер пробили. Машина на юрлицо оформлена. Страховка открытая. — То есть машина не его? — спросил я. — Нет, какое-то ООО. Зарегистрировано в Ногинске. — Это точно Хазин? Мне показалось, что он не очень похож. — Хазин, — сказал я. — Это был Хазин. — Хоть что-то. — Я пойду. Я открыл дверь, но Федор схватил за плечо. — Погоди. — Что еще? — Новостей на сегодня довольно, — подумал я. — Не хочу ничего слышать. Хочу посмотреть Вислу. Он радует меня, этот незатейливый идиот. — Еще кое-что, Витя. Есть мнение, что тебе нельзя жить в кочегарке. — Почему? — Ну как почему? — Федор снова закурил. — Ты разве не понимаешь? Ты, частное лицо, живешь фактически на территории муниципального учреждения культуры. А на каких, собственно, основаниях? Оснований абсолютно никаких. Федор вдруг оглянулся и долго смотрел в переулок. — У вас здесь квартиру снять невозможно, — пожаловался я. — Где мне жить? — Так сам видишь, какая у нас ситуация. Кризис, отток населения. Наши едут на вахту. В город перебираются деревенские. Короче, завтра съезжаешь, хорошо? От греха подальше. Куда? Так к Снаткино иди. Там уже один писатель живет. Будете вместе. Вам, писателям, веселее, а мне одной заботой меньше. Я промолчал. У меня от вас и так язва обострилась. Федор подержался за живот. Я ее еле залечил, а тут опять. «Этот Хазин! Оно мне надо!» Федор достал третью сигарету, стал ее нюхать, аккуратно сдавливая пальцами. «Так ты не знаешь, кем он был?» «Нет. Мы с ним не особенно мирно поговорили. А что так?» Он в истерике трясся, руками размахивал. «Угрожал все-таки», — перебил Федор. «Угрожал?» «Нет, скорее, сам чего-то боялся. Оглядывался. На паранойю похоже, — Федор добавил. — У него удостоверение нашли, кстати. Белый джип, пистолет, удостоверение. Подполковник? Хазин стал подполковником? А может, он и был подполковником? Эта мысль меня неприятно озадачила, прежде всего тем, что не показалась такой уж невероятной. Это сволочь Хазин мог уже и тогда быть внештатным лейтенантом. Может, его еще тогда приставили ко всей нашей компании с известными целями — стучать и защищать. — И кто же? — спросил я. — Директор отдела внешних связей общественного движения «Прогресс и справедливость», — ответил Федор. — По старой специальности работал, похоже. — Не подполковник. «Смотри, что у него в багажнике нашел!» Федор достал с заднего сиденья пачку агитационных буклетов. «Пиарил по-малому. Движение «Прогресс и справедливость» во главе со своим лидером — новый игрок на политической сцене. «Прогресс и справедливость» не намерен оставаться безучастным к разрушению того, что создано трудом поколений. «Прогресс и справедливость» — это опытные управленцы, производственники, сотрудники силовых ведомств, рабочие заводов и труженики села, медики, учителя и работники культуры, но прежде всего это патриоты России. «Прогресс и справедливость» — это здоровые консервативные силы общества. «Прогресс и справедливость» — это мы с вами. На листовках был изображен мужчина в значительном костюме и с внушающим доверие лицом. В Рио. Так, может, он по этому поводу к Зине приезжал? Я потряс листовкой. Склонял ее к прогрессу? Федор улыбнулся. Может, ты и прав, сказал он. Политика — дело нервное. Доведет кого хочешь. Как там Сарычев поживает? Бодрый дедушка, не растерялся я. Стал веганом. Этот веган скоро к сплошной вырубке перейдет. А я его предупреждал. — Ладно, посмотрим. — Ты куда направлялся, Витя? В кочегарку? Или к библиотекарше своей? Федор ухмыльнулся. И хуже всего было, что ухмыльнулся с пониманием. Или с одобрением. В кочегарку. Но я хотел прогуляться. — Я подвезу, — настойчиво сказал Федор. — А завтра освобождай помещение, хорошо? Я промолчал. — Это может ей навредить, — сказал подполковник. — Ты же должен понимать, она тебя пустила не очень законно. — Стуканут. Дело времени. — Хорошо, завтра съеду. Федор запустил двигатель, вырулил на улицу Кирова. В правое заднее стекло я увидел, как из кустов вышла костлявая рыжая собака, схватила гамбургер и скрылась обратно. Или не собака? Лиса. Точно, лиса. Ехал Федор медленно, привычно поглядывая по сторонам. Хотя поглядывать было абсолютно бессмысленно. На улицах никого, хотя до темноты далеко. Лето, погода. А никого. Все по домам. Даже в огородах никто не копошится. Федор ругался. Этот Хазин собака удружил. Не мог сдохнуть на 5 километров дальше. Так нет, сволочь, в моем районе. А если окажется, что он не сам? Вдруг это не сердечный приступ? Вдруг его отравили? Или шокером, не знаю. А если его Зина шлепнула, предположил я. А Зинке-то зачем? Не знаю. Ты сам говорил, у нее глаз задергался. У нее там задергалось что-то. Она пригласила субботнего опричника и чик-чик. А у него часы нашли? Нет. Ни часов, ни денег, ни телефона. Понятно, что его ограбили, но... Не думаю, что... Были золотые часы, сказал я. Дорогие, 10 000 долларов. Федор спросил, есть ли у Хазина родственники. Я ответил, что не знаю, а Федор продолжил рассуждать о том, что Хазин подложил ему монументальную свинью. Свинью размером с небоскреб. Гиперсвинью. И что если кто-нибудь попробует подложить ему еще, то этот некто неимоверно и многократно пожалеет. Об этом он позаботится. Высадил меня возле библиотеки и убрался. Джентльмен к северу от железной дороги Федор Сватов. Я вернулся в котельню. Хазин умер. Вчера. Чудно. Я устроился в раскладушке, достал телефон. Пожалуй, виджиляции. Слоеные бредни Мишлена Квакина, злосчастное посещение ресторана пани Яблоньска и дальнейший его разгром. Впрочем, ознакомиться с достоинствами пани не получилось по причине отсутствия связи. То есть в целом она имелась, но только в виде неустойчивого 3G, отчего ролик тормозил и заикался, не позволяя ближе узнать достоинства и недостатки польской кухни. Сам Мишлен был обряжен в грубую шинель крапивного цвета. Настроение у него было негативным, и перед самым началом обзора он заранее объявил, что у пани Яблоньской подают всякое дерьмо. На этом связь оборвалась, оставив меня в угнетенном душевном состоянии. Я стал ворочаться, пытаясь отодвинуть мысли, но не получалось. Мысли сопротивлялись, и в протяжении этих мук мне в голову пришла восхитительная идея сделать компьютерную инди-игру. Чагинск Райзинг. Протагонист, обычный нормальный человек, травится вчерашними пирогами в ресторане пани Яблоньска и приходит в сознание в теле котика Жо. Он обнаруживает себя в центре районного города, и в этом городе далеко не все ладно. Благородный Прометеус, адмирал Чичагин, укрыл в карстовых провалах под городом актуатор райского сада, сияющий гармоникум, призванный исполнить людей и природу справедливостью и естественным добром. Однако планам Чичагина, увы, не суждено осуществиться. Безоговорочно принявший закатную печать поэст С. Букетов отравляет адмирала, а над актуатором озвучивает свои нечестивые пролегомены. Вибрации, дарящие мир и свет, оскверняются, обращаясь в волны кавкианского эфира. И отныне неутомимые моторы райской машины вырабатывают лишь хаос, тлен и скрежет зубовный. Законы разума в Чагинске неумолимо сдаются под натиском хтонического беспредела, и лишь котик Жо, отмеченный руной Син, способен прервать длящийся апокалипсис. И он начинает путь через множество опасностей, искушений и страстей. Его преследуют непреложные древоточцы, духмяный носочный змей Ыб подкарауливает за каждым встречным деревом. Бородуля, демон с отвисшей ятью, скликает сподвижников, бессовестно обнажая свою нестерпимую суть. Голем-струмент готов удушить героя плюшевыми объятиями. Скиталец страстей Васька спешит переехать котика лязгающей кибиткой. Но главный герой непреклонен. Он должен сокрушить актуатор Эдема, не считаясь с лишениями. Да, это непросто. Для этого ему надо собрать несколько артефактов небывалой энергетической мощи. Решительный молот Берии, стальной клоп апокалипсиса и огненные стрелы Прометеуса Варга, давно покинувшего нашу вселенную из отвращения. Безбожный Ёж поджидает героя на каждом перекрестке. Кипит мерцающий радон, вцепляются в ноги склизкие яги. И близок вечер, и на нижнем уровне, скрытый в бешеном хаосе полигонов, ждет котика кровавый и ужасный держатель ключей.